Поучение в 3.10 первую неделю. Объяснение таинственного значения евангельской повести. Событию, о котором ныне поведало Евангелие, святые отцы дают таинственное истолкование. Они видят в слепце, привлекшем к себе внимание и милость Бога человека усиленными просьбою и воплем, образ молящегося грешника, молящегося неотступно и с плачем, получающего при посредстве такой молитвы прощение грехов и обновление души божественную благодатью. Преподобный Марк Подвижник о законе духовном, главы 13 и 14. Преподобный Симеон Новый Богослов, слово о вере, добротолюбие, часть 1. Все мы грешники. Все крайне нуждаемся в Божьей милости. Грешники. Рассмотрим со вниманием, каким образом грешник получает при посредстве молитвы милость Божию. Господь наш Иисус Христос, повествует Евангелие, выходил из города Иерихона. За ним следовали ученики его и множество народа. На пути сидел слепец, просил у прохожих милостыню. Услышав шум многочисленной толпы, он полюбопытствовал о причине народного собрания. Ему отвечали, что шествует Иисус, что присутствием Его привлечено это многолюдство. Тогда слепец начал кричать громким голосом: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя!» Те, которые шли впереди Господа, останавливали слепца, приказывая ему молчать. Но он еще сильнее кричал: «Сыне Давидов, помилуй мя!» Господь остановился, велел привести его к себе. Слепого позвали. Он сбросил с себя верхнюю одежду и предстал пред Господа. Господь спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Слепец отвечал: «Господи, хочу, чтоб ты даровал мне зрение». Господь сказал: «Прозри, вера твоя спасет тебя». Слепец прозрел немедленно и пошел вслед Иисуса, славя Бога. Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 35 по 43. Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 46 по 52. В духовном отношении все грешники должны быть признаны слепыми. Они точно слепы. Их называет слепыми Священное Писание. Самое дело доказывает слепоту их. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 14. Зрение грешников столько извращено и повреждено грехом, что оно со всею справедливостью должно быть признано и названо слепотою. Слепота – это слепота духа. Слепота – это тем опаснее, что она наиболее признает и проповедует себя удовлетворительнейшим, превосходнейшим зрением. Не видит слепотствующий грешник ни Бога, ни вечности, ни себя, ни назначения, для которого создан человек, ни смерти, ожидающей его и всех человеков, неминуемой ни для него, ни для кого из человеков. Несчастный. Он действует из слепоты своей, действует для погубления себя, действует для одного суетного и временного, гоняется за одними призраками, и приходит забытая им смерть, срывает его с поприща деятельности его, представляет на суд Божий, о котором он никогда не думал, к которому он вовсе не приготовился. Началом возвращения к зрению для слепотствующего грешника служит сознание и исповедание слепоты, оставление деятельности, совершаемой под водительством этой слепоты. Иерихон расположен был в долине, прорезываемой рекою Иорданом. Местность, которую занимали прочие города израильские, вообще гористая. Низменным положением Иерихона изображается наше состояние падения. Таинственный слепец вышел из Иерихона. Он перестал участвовать в делах, которыми занимаются жители города. Он перестал совершать явные грехи при посредстве тела. Он сел при пути, по которому шествует Спаситель и спасение. Начал спрашивать милостыню у мимоходящих, кормиться скудно, подаянием. Мимоходящие – суть живые сосуды Святого Духа, которых Бог посылал в мир для руководства мира ко спасению в течение всей жизни мира. Второе послание Петра, глава 1, стих 19. «Имамы известнейшее пророческое слово, ему же внимающе, яко же светилу, сияющую в темнем месте. Добре творите, донде же день озарит, и денница воссияет в сердцах ваших. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Мимоходящие – суть наставления пастырей церкви и подвижников благочестия, временно странствующих на земле, подобно всем человекам. Они руководствуют грешника в начале его обращения. Они питают его гладную душу познаниями, доставляемыми верою от слуха. Послание к Римлянам, глава 10, стих 17. Слепец, хотя и вышел из города, но не мог по причине слепоты своей далеко уйти от него. Он сидел близ городских ворот. Молва городская достигала слуха его, тревожила сердце, ум приводила в смущение. Так и слепотствующий грешник, когда оставит грубые грехи, не может расторгнуть связи со грехом, как живущим внутри него, так и действующим на него извне. И по обращении своем он пребывает близ греха и во грехе. Греховные помыслы, мечтания, ощущения не перестают возмущать ум его и сердце. Сопутствующие и содействующие Христу, пророки, апостолы и святые отцы возвещают слепому о близости к нему Спасителя, потому что слепой в омрачении своем никак не может представить себе, что Бог находится близ его. Ему представляется Бог удаленным, как бы вовсе не существующим. Слепец, наставленный Словом Божиим, что вездесущий Бог ближе к нему, нежели все предметы видимого и невидимого мира, ободряется, вступает в молитвенный подвиг. Он вступил в подвиг, но ум его запечатлен плотским мудрованием, и, будучи веществен, по причине усвоения впечатлений вещественных, не может молиться духовно. Сердце его, зараженное различными пристрастиями, непрестанно отвлекается этими пристрастиями от молитвы. Молитва слепца дебела, вещественна, перемешана с помыслами и мечтаниями плотскими и греховными, осквернена ими, не может подняться от земли, присмыкается по земле, низвергается на землю, лишь сделает усилие подняться от земли. Слепец не имеет удовлетворительного понятия о Боге. Это понятие не свойственно плотскому состоянию. Молитвенный подвиг слепца есть еще подвиг телесный. «Слеп, — сказал преподобный Марк Подвижник, — тот, кто вопиет и говорит: «Сыне Давидов, помилуй мя». Он молится еще телесно, еще не стяжал духовного разума. Он сидит одинокий у врат Иерихона. На поприще молитвенного подвига встречают подвижника многие и различные препятствия. Действия и сила их основаны на слепоте подвижника. В то время как слепец занимался прошением милостыни у мимоходящих, положение его было положением сидящего. И при первоначальных воплях своих он оставался в положении сидящего. Нет еще истинного духовного преуспеяния, нет духовного движения в том, кто занимается изучением Слова Божия по букве и телесную молитву. Он продолжает оставаться под влиянием греховных помыслов и ощущений, под влиянием плотского мудрования. Он продолжает оставаться на земле. Шествие на небо для него невозможно, неестественно. Он подвизается в молитвенном подвиге, как в подвиге ему чуждом, принуждает себя к подвигу насильно, влечет себя к этому подвигу, как бы к злейшему врагу, к немилостивому убийце. Чувствуя это, этот залог плотского человека к молитве, свойственный ему, она убивает, она заколает, ветхого нашего человека, и страшится ветхий человек закаления, хочет избежать его, всеми силами противиться ему. Кругом подвижника стоят падшие духи. Они не удалились от него, потому что он не получил освобождения от них, подчинившись им прежнюю греховную жизнью, предшествовавшую обращению к Богу. Они стараются удержать его в порабощении. Они воспрещают ему молиться. Они угрожают ему, смущают его, принимают все меры, чтобы принудить к молчанию. Они приносят ему неверие, внушая, что молитва его не будет услышана. Они приносят ему безнадежие, воспоминая множество содеянных им грехов, живо представляя их воображению и чувству, возбуждая услаждение ими в душе и теле. Они расхищают и уничтожают молитву его, приводя на мысль различные попечения, представляя необходимость немедленного занятия ими. Они производят в душе сухость, уныние, чтоб подвижник, увидев бесплодие подвига, покинул его. Они насмехаются над подвигом, издеваются над ним, как над бесплодным и тщетным, потому что трепещут последствия его. Подвижник молитвы, предавшийся подвигу молитвы вдали от занятий человеческого общества, услышит адский говор демонов. Он увидит плен свой, свои цепи и темницу. «Положил еси нас», — говорит великий делатель молитвы, «поношение соседом нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Весь день срам мой предо мною есть, и стут лица моего покрымя, от гласа поношающего, от лица вражия и изгонящего. Отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лицо мое от голоса поносителя и клеветника, от взоров врага и мстителя». Псалом 43, стихи 14, 16 и 17. Здесь нужна вера. «Вера твоя спасетя», — сказал Господь слепцу по исцелению его. Нужна вера для постоянства в молитвенном подвиге. Нужны постоянство, терпение и долготерпение. Нужны отвержение ложного стыда и настойчивость, чтоб подвиг принес чудный плод свой. Первоначально нужен усиленный телесный подвиг. Нужны коленопреклонения, утомляющие тело, смиряющие душу. Нужны продолжительные стояния и всеночные бдения. Нужна молитва устная и гласная. Молитва, соединенная с плачем и воплем, когда мы находимся наедине, в келейном затворе, и можем плакать и стенать свободно. Нужна негласная молитва с негласным плачем сердца, когда мы находимся в обществе человеков. Воспрещали слепцу вопиять, и вопиял он тем сильнее. Повелевали слепцу молчать, и вопиял он тем громче. Так должны поступать и мы. Мы должны преодолевать и попирать все препятствия к молитве. Мы должны оставлять без внимания все препятствия и молиться тем ревностнее и усерднее. Если на утреннем правиле твоем молитва твоя была расхищена помыслами и мечтаниями, и ты не принадлежал себе по насилию обуревавших тебя страстей, то не ослабей, не впади в уныние. С обновленную ревностью встань на вечернем правиле, усиливаясь внимать твоему молитвословию и собирая рассеянные мысли твои, подобно вождю израильскому, говорившему воинам своим: «Мужаемся и укрепимся о людях наших и о градех Бога нашего. И Господь сотворит благое пред очима его своима. Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего. А Господь сделает, что ему угодно». Вторая книга Царств, глава 10, стих 12. Необходимо в молитвенном подвиге отречение от себя, предоставление преуспеяния нашего воле Бога нашего, который даст в известное ему время благодатную молитву тому, кто собственным подвигом деятельно докажет свое произволение иметь ее. Первая книга царств, глава 2, стих 9. «Не имам душу мою честну себе, — говорит апостол, — и не дорожу своею жизнью». Деяния, глава 20, стих 24. «Считают себя достойными благодати, обольщенные гордостью и самомнением. Если в течение года преуспеяние наше в молитве, несмотря на постоянное упражнение в ней, оказалось скудным, ничтожным, на следующий год употребим зависящие от нас усилия, чтобы преуспеяние было плодоносным. Если протекло 10 лет, если протекли десятки годов, и мы не увидели еще вожделенного плода, постараемся прибыть верными подвигу в оставшиеся дни жизни нашей. Сокровище, доставляемое подвигом, вечно. Оно цены безмерной. Нисколько не странно, что промысл Божий допускает нам труд, который бы хотя несколько соответствовал венчающему его приобретению. Главное условие преуспеяния в молитве заключается в том, чтобы молитва всегда совершалась с величайшим благоговением и вниманием. Для этого нужно не только оставление греховной жизни, но и удаление за город, чем преимущественно изображается отвержение всех забот и попечений во время молитвы. Мы достигаем этого, когда все, касающееся нас, возлагаем на Господа. К такой преданности Богу приглашает нас Святая Церковь. Часто вспоминает она об этой преданности, говоря: «Сами себе, друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим». Третье прошение на Малой Евтинии. Вспомоществует внимательной молитве памятование вездесущее и всеведение Божиих. Если Бог присутствует на всяком месте, то Он присутствует и в месте моления нашего. Если Он видит все, то видит Он и расположение сердца нашего, настроение нашего ума. Стоя на молитве, мы стоим пред лицем Божиим, на суде Божиим. Имеем возможность умилостивить Бога нашим молитвенным воплем и стенанием. Памятование неизвестности смертного часа также возбуждает к усердным теплейшим молитвам. Мы нисколько не погрешим, если каждый раз, когда молимся, будем молиться как бы в последний час жизни нашей, как бы в час наступившей кончины. При внимании ума молитве внимает ей сердце, выражая и доказывая внимание свое чувством покаяния. Для удобнейшего достижения в состоянии внимания святые отцы советуют молиться неспешно, как бы заключая ум в слова молитвы, чтобы ни одно слово не ускользнуло от внимания. Ускользнувшее слово – потерянное слово. Ускользнувшая молитва от внимания – потерянная молитва. Ум, не стяжавший навыка ко вниманию, с трудом приучается к нему. Это не должно приводить в уныние и смущение подвижника молитвы. Нестоятельность, говорит святой Иоанн Лествичник, свойственна уму, падшего человека, уму, растленному грехом. Лествица, слово 28. «Когда ум твой, — продолжает великий Иоанн, — наставлять подвижника молитвы, будет увлечен от внимания по причине младенчества своего, ты опять введи его в слова молитвы. Усвой себе этот невидимый подвиг и пребывай постоянно в нем. Если поступишь так, то придет к тебе тот, кто назначает пределы морю и повелит уму твоему: до сего дойдеши в молитве твоей и не приедеши, но в тебе сокрушатся волны твоя. Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Книга Иова, глава 38, стих 11. «В тебе да сосредоточатся помышления твои». Постоянный труд в стяжании внимания есть деятельное свидетельство пред Богом искреннего желания нашего иметь внимание. Но духа своего связать человеку невозможно собственными усилиями. Для этого нужно повеление Всевысшего Духа, того Духа, который Владыка и Создатель Духа нашего. заимствовано из 28-го слова лествицы. «И совершает это дело Дух Божий». Это тот посланный, который посылается Сыном Божиим к сидящему и вопиющему слепцу, который призывает слепца к Иисусу. Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи 7 и 14. «Дух Божий возвещает о Сыне Божием. Дух, осенив служителя Христова, наставляет его на всякую истину, наставляет и на внимательную молитву». Внимание ума при молитве есть всецелое устремление его к истине, есть правильное состояние и действие его. Рассеянность, напротив того, есть состояние самообольщения, есть признак, что ум увлекается учением лжи, помыслами и мечтаниями, которые приносятся ему демонами и возникают из недугующего грехом естества. Состояние глубокого постоянного внимания при молитве происходит от прикосновения божественной благодати к духу нашему. Дарование благодатного внимания молящемуся есть первоначальное духовное Божие дарование. Каллиста Игнатий Ксанфопулы, глава 24, «Добротолюбие», часть 2. Слепец, услышав приглашение, оживленный, обрадованный этим приглашением, встает, свергает с себя верхнюю одежду, идет предстать пред Господа. Когда ум посредством благодатного внимания, говорят отцы, соединится с душою, тогда он исполняется неизреченных сладостей и веселья. Никифора Монашествующего, слово о трезвении и хранении сердца. Добротолюбие, часть 2. Тогда начинается духовное преуспеяние подвижника молитвы. Тогда силою и чистотою молитвы он устремляется всем существом своим к Богу. Тогда отступают, исчезают все посторонние помышления и мечтания, как сказал святой Давид: «Отступите от меня, все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего, услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и сметутся все врази мои, духи отверженные, да возвратятся и устыдятся. Удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь глас плача моего, услышал Господь моление мое. Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно». Псалом 6, стихи с 9 по 11. Свержением верхней одежды означается оставление многих и различных наружных образов моления. Они заменяются молитвою в душевной клете, объемлющую и совокупляющую в себе все частные делания. Будучи деланием обширным, она поглощает собою и совмещает в себе все жительство подвижника. «Много видов добродетели», — сказал преподобный Нил Сорский, — «но они частные. Сердечная же молитва есть источник всех благ. Напоивается ею душа, как обильными водами сад». Слово второе. «Чистая молитва есть предстояние лицу Божию. Представший пред Бога просит прозрения и получает благодатное просвещение ума и сердца. Он вступает в истинное богопознание и богослужение. Уже не возвращается в прежнее положение неподвижности, к воротам города, но, присоединяясь к прочим ученикам Господа Иисуса Христа, последует ему. Имеет он к такому последованию и всю возможность и нужную способность. Кто молится устами, говорит святой Симеон Новый Богослов, но еще не стяжал разума духовного и не может молиться умом, тот подобен слепому, который вопиял: «Сыне Давидов, помилуй мя». Но тот, кто стяжал духовный разум и молится умом, которого душевные очи отверзлись, подобен тому же слепому, когда Господь исцелил его, когда возвращено было ему зрение. И он, увидев Господа, уже не называл его сыном Давидовым, но исповедал сыном Божиим и воздал ему поклонение, подобающее Богу. Слово о вере, добротолюбие, часть первая. Вера – основание молитвы. Кто уверует в Бога, как должно веровать, тот непременно обратится к Богу молитвою и не отступит от молитвы, доколе не получит обетований Божиих, доколе не усвоится Богу, не соединится с Богом. «Вера, — сказал святой Иоанн Лествичник, — есть чуждое сомнение стояния души, не колеблемое никакими противностями. Верующим признается тот, кто не только исповедует Бога всемогущим, но и верует, что все получит от Него. Вера есть мать безмолвия, и келейного, и сердечного». Лествица, слово 27. «Уверовавший, что Бог неусыпно промышляет о нем, возлагает все упование на Него, успокаивает упованием сердца, при помощи упования устраняет от себя все попечения и предается от всей души изучению воли Божией, открытой человечеству в Священном Писании, открываемой еще обильнее молитвенным подвигом. Верою в Бога подвижник претерпевает и преодолевает все препятствия, возникающие из падшего естества и воздвигаемые духами злобы, препятствия, усиливающиеся смутить его молитву, отнять у него средства общения с Богом. «Множится и убравшися со мною от юности моя, на хребте моем делаша грешницы, продолжиша беззаконие свои. Много теснили меня от юности моей, на хребте моем орали оратые, проводили длинные борозды свои». Псалом 128, стихи 2 и 3. «Но я, укрепляемый и руководимый верою, постоянно к Тебе, Господь мой, возведох очи мои». «Но я, укрепляемый и руководимый верою, постоянно к Тебе, Господь мой, возведох очи мои, мои ум и сердце. Все, яко очи раб в руку Господей своих, яко очи рабыня в руку госпожи своя, так и очи наши ко Господу Богу нашему, донде же ущедритны». Псалом 122, стихи 1 и 2. «К Тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Вот, как очи рабов обращены на руку Господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Аминь».